Начинайте с того места, где вы находитесь сейчас. Одно из величайших жизненных открытий, которое только может сделать человек – умение жить в настоящем моменте. Сейчас – это единственное существующее время, и все же мы продолжаем растрачивать его попусту, мысленно живя в прошлом, которое нам не под силу изменить, или в будущем, которого мы жаждем или боимся. В процессе постановки целей следует быть предельно осторожным, чтобы не попасться в эту ловушку. Все рассуждения о вчерашнем дне нужно вычеркнуть из памяти, а будущее, которое пока еще не является реальностью, не нужно торопить. Им нужно воспользоваться, когда оно станет настоящим. Многие люди живут в будущем и пренебрегают тем, что следует делать сегодня. И тогда жизнь приносит лишь разочарование, тревоги и неудачи, поскольку человек намеренно избегает настоящей реальности. Для гармоничной и творческой жизни в будущем возьмите за правило делать все необходимое сегодня. Стремитесь к совершенству. Если вы научитесь с блеском справляться с каждым текущим заданием, каким бы неприятным оно ни было, это будет прекрасным для вас уроком в плане личностного роста. Несмотря на то, что многие люди обманывают себя, полагая, будто могут гораздо лучше справиться с другой работой, им не обмануть универсальный принцип, гласящий «вам не откроются лучшие жизненные возможности, пока вы не докажете, что держите под контролем существующую ситуацию». Неумение эффективно и рационально разбираться со всеми текущими делами только тормозит успех и, более того, способствует созданию условий, в которых вы будете регрессировать. Не пытайтесь ускользнуть от настоящего в лучшее будущее, которого пока еще не существует. То, чего вы должны добиться сегодня, самое важное дело.